Дорогие радиослушатели, некоторые из наших друзей и слушателей просили, чтобы мы приготовили беседы на книгу «Откровение». Сегодня с Божьей помощью мы желаем начать изучение этой книги. Книга «Откровение» является удивительным пророчеством. Книга «Бытие» – книга «Начал». Книга «Откровение» – книга «Окончаний». Она повествует нам, как Бог своей любви и святости будет торжествовать вовеки. Наша первая вступительная беседа на тему «Почему мы должны изучать пророчество?». Люди сегодня боятся неизбежного будущего. Христианин имеет мир, потому что Библия предлагает ему истину о будущем. Бог желает, чтобы мы знали, что произойдет в мире и что Он совершит. По этой причине Он написал много пророчеств Библии. Пророчество является Божьим предсказанием будущих событий. Некоторые пророчества уже исполнились, некоторые исполняются сегодня. Многие библейские пророчества исполнятся в будущем. Люди любят представлять себе, что произойдет, но без Библии они только предполагают. Только пророчество Библии является истиной. Для нашего утешения и укрепления Бог дает нам познать, что произойдет. Пророчество Библии является ярким светом, освещающим будущее. Оно исполнится точно, как предсказано. Бог подразумевает пророчество, когда говорит нам, что все Писание богодухновенно и полезно. Все Писание богодухновенно и полезно для изучения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16 по 17 стих. Все пророчество богодухновенно и полезно. Пророчество составляет большую часть Библии, что многие из нас не сознают. Пророчество, исполненное или неисполненное, представляет почти что 1/4 часть Библии. Мы должны изучать всю Библию и никогда не пренебрегать пророчествами. Изучение пророчества укрепит нашу веру в эти темные дни. Господь часто указывает нам, чтобы мы изучали пророчество. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Здесь Господь ясно говорит нам, чтобы мы обратили внимание на пророчество. Если мы будем послушны Ему в этом, Он даст разумение. Мы должны знать пророчество, потому что Бог дал нам, Его детям, Святого Духа, чтобы Он был нашим учителем. Дух Святой является учителем верующих, и Он является определенно нашим учителем пророчества. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Иоанна 16 глава 13 стих. Мы можем довериться этому божественному учителю, чтобы он привел нас к свету пророчества. Послание содержит в себе многочисленные пророчества о нас. Эти пророчества являются очень важными для нашей повседневной жизни и для нашего вечного будущего. Мы должны быть особенно внимательными к тому, что Бог предсказал о нас. Мы должны регулировать нашу жизнь согласно Слову Божию. Нам нужно увеличить пророческое знание, чтобы мы могли сказать неверующим, что Бог говорит о будущем. Мир спотыкается в своей слепоте, беспокоясь о будущем и не зная, что будет завтра. Мы, верующие, можем дать верное свидетельство о том, что предстоит в будущем, если мы обладаем пророческим светом. Неверующим нужно услышать, что Бог будет судить мир, что многие знамения указывают на Его грядущий суд, что Иисус Христос является единственным Спасителем от грядущего гнева. Суммируем теперь кратко основные причины, почему мы должны изучать пророчество. Первое. Мы должны изучать пророчество, потому что оно вдохновенное Слово Бога. Второе. Мы должны изучать пророчество, потому что Господь повелевает нам обратить внимание на пророчество. Третье. Мы должны изучать пророчество, потому что Дух Святой послан, чтобы учить нас пророчеству. Четвертое. Мы должны изучать пророчество, потому что оно увеличивает наше знание о Боге. Пятое. Мы должны изучать пророчество, потому что оно открывает великую искупительную программу Бога. Шестая. Мы должны изучать пророчество, чтобы узнать, что оно говорит о верующих. Седьмая. Мы должны изучать пророчество, потому что оно дает нам силу и радость. Восьмая. Мы должны изучать пророчество, чтобы дать верное свидетельство неверующим о будущем. Первое правило для разумения пророчества следующее. Примите естественное, очевидное значение слов как намеренное значение. Как везде в других местах своего слова, Бог ясно говорит в пророчестве, потому что Он желает, чтобы мы поняли Его. Библия содержит в себе исполненные пророчества и неисполненные пророчества. Все пророчества, которые были уже исполнены, были исполнены согласно буквального значения их слов. Этот важный факт учит нас, как понимать пророчества, которые еще не исполнились. Мы поймем пророчества правильно, если будем толковать их буквально. Как и в других местах Священного Писания, пророчество иногда употребляет прообразные выражения. Символы и прообразные выражения передают основную истину, которую обыкновенно можно легко понять из контекста. Только придерживаясь этого правила, буквального толкования, мы можем избежать неясных противоречивых пророческих идей. Даже когда буквальное толкование пророчества приводит нас в недоумение, мы все равно должны твердо держаться его, как первый шаг к понятию его истины. Больше света последует позже. Буквальное толкование пророчества доказывает свою ценность, когда пророчество имеет частичное исполнение, а позже и полное исполнение. Частичное исполнение нельзя принимать как окончательное исполнение. Бог сделает все, что обещал, не только часть. Например, обратим наше внимание на следующее. Бог заключил завет с Давидом, который говорил о Соломоне и о Господе Иисусе Христе. Говоря Давиду, Господь сказал, «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Вторая книга Царств, 7 глава, с 12 по 13 стих. Царь Соломон частично исполнил это пророчество, но он не царствовал вечно. Полное исполнение произойдет, когда Господь Иисус восстановит свое царство на земле и будут царствовать вовеки. Второе правило для толкования пророчества следующее. Осознайте три главных категории человечества – и определенное место и цель, которую Бог имеет для каждой из них. Бог распределил человеческую расу на три великие группы – евреев, язычников и Церковь Божию. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 32 стих говорит, «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией». Буквальное толкование покажет, какие пророчества относятся к иудеям, какие пророчества относятся к еленам-язычникам и какие пророчества относятся к Церкви Божией. У Вавилонской башни, Бытие 11 глава, человеческая раса была разделена на разные народы. Это были язычники. Бог призвал Авраама и основал народ, который он отделил для своего обладания и употребления. Этот народ был еврейский народ, Израилем. Третья категория людей явилась в день Пятидесятницы, Деяния апостолов, 2 глава, когда Дух Святой сошел на каждого собранного в то время верующего. Это было начало Церкви Божией, потому что он строит в нашем веке. Бог призвал Израиля, чтобы они были его орудием благословения язычников. Когда Христос будет царствовать на земле, он поставит искупительного Израиля во главе всех народов. Призвание этого народа относится к земле и осуществляться на земле. Божественная программа для Церкви Божией находится в посланиях. Церковь, которую создает Бог в этом веке, состоит из возрожденных евреев и возрожденных язычников, создающих одно тело, тело Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Галатам 3 глава с 27 по 28 стих. Слава Церкви в том, что она во Христе. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Ефесянам 1 глава 4 стих. Быть во Христе – несравненная почесть. Находясь во Христе, Церковь призвана небесным призванием разделять небесное положение и власть Господа Иисуса Христа. Пророчества относительно Церкви наполняют наши сердца радостным благодарением Богу. Такие пророчества поощряют нас для радостного и охотного послушания Господу. Аминь.